Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Наша постоянная рубрика «Гость в студии». И сегодня в этой рубрике мы продолжаем цикловую нашу программу о душевном здоровье, которую, как вы, очевидно, помните по нашим прошедшим программам, ведет Вячеслав Владимирович Боровских, врач-психотерапевт. Вот и сегодня он с нами вновь, и я вам его представляю. Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. С чего начнем нашу передачу? Хотелось бы сегодня начать разговор на очень важную тему. На эту тему спрашивают меня и пациенты, и наши радиослушатели, и телезрители, те, кто вот смотрит программу «Первая натура». Телевизионную. Да, телевизионную программу. Какое место вот в нашем душевном здоровье занимает совестное чувство? Совесть. И вот во всех этих вопросах я улавливаю некую такую, знаете, недооценку, исходную недооценку, совести вообще. Вот недооценку роли совести. Какую-то роль она должна играть, совестное чувство, совесть. Но, вероятно, это не главное, как вот подразумевают эти вопросы. И вот поэтому я и хотел сегодня начать разговор, предварить наши все предстоящие встречи разговором именно об этом. А давайте тогда начнем с того, что вообще, что такое совесть? Да, совесть... Если вспомнить то, чему нас учили в школе и даже в институте, как вот нас учили в медицинском институте, совесть – это некая психологическая особенность, некое свойство человеческой психики, которое формируется под влиянием внешней среды, воспитания, образования, культурных особенностей, национальных особенностей и так далее. А разве вообще вот не существует оно в принципе в человеке? Вот мне кажется, что оно ведь закладываться должно гораздо раньше, не от формирования, не от улицы, не от среды. Мне кажется, оно просто само по себе это чувство существует, должно существовать в человеке. Да, вот я намеренно вспомнил об этом заблуждение, которое мы усваивали, когда получали образование, особенно в советское время. Я думаю, что сейчас ничего нового на эту тему никто не говорит в светских учебных заведениях. Чтобы как раз оттенить норму-то. Ведь совесть – это врожденное качество человеческой души. Его невозможно как бы воспитать, приобрести как бы вот извне. Да, вот обрести совесть. Обрести. Вот ее не было совсем, а взять и обрести. Нет, мы рождаемся с этим качеством нашей души. Мало того, это глубинное свойство человеческой души и даже больше относится к человеческому духу, к тому, что мы называем областью богоискания. Это то свойства человеческого, даже если хотите, ума и сердца, которым человек ищет некую правду, по отношению к которой все меняется. Но эта правда незыблема. Некая истина, которая существует независимо от людей, независимо от того, что люди могут сами о себе думать, об окружающем мире, о своем предназначении, о том, что делать каждый конкретный момент времени, как поступать и чем руководствоваться. Вот независимо от всех этих меняющихся положений, существует некая истина, и у человека есть, условно скажем, орган, которым он эту истину чувствует и знает, и ею руководствуется. Так вот, это и есть совесть. По святоотеческому учению совесть – это внутренний голос Божий в человеке. То есть, это, по сути дела, совесть – это то, через что нам открывается воля Божья. Христиане осмысленно стремятся к тому, чтобы Бог управил их жизнь и молят об этом Бога в молитвах. И вот через этот вот как бы орган, вот да, эта, совесть. Те, кто этого не знает, то они вот как-то неосознанно, но все-таки могут руководствоваться голосом совести. У человека есть совесть, которая говорит, и есть совестное чувство, которая слышит то, что говорит совесть. Он совершает совестный акт. Да. И, как правило, вот наше совестное чувство, оно из неприятных. Вот в естественном состоянии, если предоставить человека самому себе, если не заниматься осознанно тем, что называется совестью в нас, то тогда человек, как правило, слышит ее укоры. угрызения. Уколы такие. Да, она гложет, она мучает совесть. И почему-то совесть говорит всем людям, независимо от их культурного, расового и образовательного какого-то уровня, она говорит одно и то же. Она говорит о том, что человек подумал, захотел или сделал. Или не сделал. Что-то не то. Или не сделал то, что нужно было сделать. А вот скажите, вот говорят, бессовестный человек, бессовестно поступил. Бессовестный поступок. Это что значит? У это человека значит, что... нет совести? Или все-таки, так сказать, просто в какие-то моменты он наперекор своей совести действует? Дело в том, что я уже сказал, что есть совесть, а есть совестное чувство. Совесть, она всегда говорит. Она жива, она всегда что-то человеку говорит. Она действует. Угу. В человеке, раз она есть, она действует. А вот совестное чувство, то, чем человек воспринимает и переживает то, что говорит совесть, оно может меняться. Оно может быть очень чувствительным, то есть оно может быть чутким и улавливать малейшие движения нашей совести. И руководствоваться даже совестью, и ждать, и ощущать заранее то, что будет говорить совесть. А может оно и черстветь, оно может уменьшаться, это совестное чувство. Вы знаете, наступает некая анестезия у человека, и совестное чувство становится очень таким непробиваемым. Совесть говорит, а человек не слышит. И очень часто человек именно в этом направлении и движется. Он движется не к тому, чтобы как можно лучше слышать голос своей совести, а и отчетливо разбирать и осознанно руководствоваться совестью, а движется в сторону того, чтобы не слышать совесть. Если человек систематически поступает наперекор совести, то у него ухудшается совестное чувство. И он становится бессовестным не потому, что он утратил совесть, а потому что он ее не слышит, а значит, он ею не руководствуется. Вот и так и складывается человеческая жизнь, судьба, и не только одного человека, а группы людей, даже целого народа может сложиться в ту или в другую сторону. А меня-то как врача, наше совестное чувство интересует в том смысле, что наше душевное здоровье вообще, в принципе, оно обусловлено тем, слышим мы голос совести или нет. Руководствуемся мы своей жизнью, нашей совестью, или нет? Ведь совесть указывает и направляет человека по пути нормального развития во времени. Совесть – это то, что направляет и корректирует человеческий ум, желания и поступки в сторону его цели. Цель у каждого человека, появившегося на свет, – это спасение, это Царствие Божие. Это жизнь будущего века, это жизнь блаженная, совершенная, вечная, с Богом, одной с Ним жизнью. Для этого Бог каждого человека задумал и создал. И именно к этому Бог через нашу совесть нас ведет. И тогда, когда человек живет по совести, то тогда, несмотря на внешние обстоятельства его жизни, внутреннее его устройство, оно близко к идеалу, к тому, что Бог задумал. Вот то, что было у наших святых, житием которых мы руководствуемся и изучаем, и стараемся подражать. Вот это те люди, у которых совестное чувство было максимально развито, и они предавали себя просто действию своей совести. Ведь совесть – это голос Божий в человеке. Это значит, что человек доверил себя Богу целиком и нисколько не сомневается в Боге и радуется всему, что с ним происходит, даже если это какие-то лишения, скорби, иногда болезни, утраты и так далее. Совесть человека спокойна, и значит, человек душевно здоров. Вот наше душевное нездоровье начинается тогда, когда наша совесть неспокойна. Мы еще не заболели, мы еще психически здоровы, уравновешены, и, может быть, у нас есть самообладание, и мы максимально самонадеянны, самодовольны. Но если мы чувствуем укоры совести, это начало нашего душевного разрушения, саморазрушения. И вот те заболевания, о которых мы раньше говорили, душевные заболевания, такие как неврозы, психопатии, депрессии, депрессивные состояния, которых сейчас так много и в нашем обществе, и в мире вообще, это результат отказа человека жить по совести. Скажите, пожалуйста, не только ведь психические, так сказать, болезни, такие душевные болезни, это отклонение, так сказать, от, ну вот, совестного вот этого чувства, да, наверное, и просто болезни вообще любые другие, конечно, возникают. А, так человек целостен, и нельзя разделять душу и тело, да. То, что относится к области души, является органом неким саморегуляции для тела. И душевное состояние человека определяет и функцию всех его внутренних органов, и центральной нервной системы, эндокринной, и определяет и телесное здоровье тоже. А наш дух – это вообще высший орган саморегуляции. А совестное чувство и совесть вообще – это относится к области духа. То есть это мы сейчас говорим о самом высоком уровне саморегуляции. Поэтому я и говорю, что если человек живет, руководствуясь своей совестью, если он культивирует свою совесть, а мы сейчас поговорим, как это возможно, то тогда он здоров. И здесь может не быть вот такой, ну, зависимости состояния душевного здоровья и телесного нашего здоровья, физического. Потому что все-таки болезни посылает нам Бог. И душевно здоровым людям Бог посылает телесные болезни. И в этом есть определенный огромный смысл, как и испытание, и как смиряющий такой фактор. Нашими телесными болезнями Господь способствует созреванию нашей души. Пытается нас каким-то образом подвигнуть на путь истины. Поэтому здесь прямой, я бы такой корреляции не стал проводить, но все-таки вот общее правило, общий закон, что человеческая норма вообще, норма человеческой личности, включая его и телесное здоровье, определяется совестью. Это не я придумал. Ну так мы, наверное, поговорим о том, как культивировать, как вы сказали, да? Вот что значит развивать свою совесть? Развивать ее, да. Совесть – это то, что вложил Бог в человеческую природу. А значит, только Он и может ее развить. Сам человек, вот в этом-то все и дело. Он не может усовершенствовать свою совесть и развить свое совестное чувство. Нам это не дано. Слишком высок уровень человеческого устройства, совестное чувство. Мы туда своими способностями какими-то и своими желаниями, намерениями, мы туда проникнуть не можем. Мы можем... Как вот говорит Священное Писание, что язычники, они могут жить по совести и оправдываться будут совестью своей, и судимы будут по совести. Но ведь совесть – это то, что если оно не развивается, не приумножается, не совершенствуется, то оно обязательно ухудшается, как и любое другое качество человеческой души и тела. И если мы не занимаемся целенаправленно развитием чего-то, какой-то способности в себе, то она не просто стоит на месте. Она просто деградирует. Она деградирует, она атрофируется и перестает действовать вообще в нас. Вот так и с нашей совестью. Со временем, если мы не делаем ничего для ее усовершенствования, она со временем сначала притупляется совестное чувство, мы перестаем чувствовать нашу совесть, перестаем жить по совести. Я сразу вспоминаю роман «Шагреневая кожа», которая уменьшалась, и вообще исчезала практически. Вот, да. И превращаем свою жизнь в ад еще здесь. Несмотря на то, что в какое-то время человек при своей самонадеянности и вот такой бессовестности может чувствовать себя довольным собой здесь и чувствовать некую опору в жизни и получать некое удовлетворение от того, что он живет. Но со временем человеческая жизнь, развивавшаяся без совести, заходит в тупик. И сколько крушений человеческих судеб мы сейчас наблюдаем, это просто не подается никакому подсчету. Ну, у вас-то вы-то это видите вообще, наверное, по своим, так сказать, пациентам, которые к вам приходят. Да, и те пациенты, которыми вот я занимаюсь, конечно, все начиналось. Та катастрофа, с которой человек потом обращается к врачу, имеет начало. Начало в утрате совестного чувства в человеке. А потом все остальное. Лиши человека совестного чувства и делай с ним, что хочешь. Это, знаете, можно перефразировать уроки дьявола для бесов. Лиши человека Угу. Сначала послушание родителям, выведи человека из-под послушания родителям, а через родителей очень эффективно, если можно так выразиться, поддерживается и развивается совесть ребеночка. Родители очень часто бывают вот таким внешним голосом совести для ребенка, который свою совесть может уже не слышать. И не хотеть слышать, но сопротивляться ей, ее голосу. Лиши человека голоса совести, делай с ним все, что хочешь. Ну так вот, как мы должны ее развивать все-таки? А развивать человек свою совесть может только тогда, когда он находится в постоянном живом общении с Богом. Бог развивает и культивирует человеческую совесть. Он в нас это семя посадил, и он его как искусный селекционер. Но в том случае взращивает, если мы, так сказать, сами идем к Богу. При том, что мы совершаем необходимые для этого усилия. Без самого человека, без усилий самого человека, конечно, развить вообще никакой совершенный дар невозможно. Всяк дар совершен свыше есть. Мы только просим Бога об этом. Мы только воздерживаемся от того, от чего уберегает нас совесть. Ведь она в нас говорит. И тогда, когда мы начинаем очищать свою совесть от напластований греховных повреждений в церкви, в исповеди, когда мы причащаемся тело и крови Христовы, вот тогда в человеке происходит удивительное преобразование. Вот тогда наша совесть становится живой, она оживает. Понимаете, в церкви происходит некая реанимация вот такого полутрупа, с которым наша совесть, с которой мы приходим в церковь. Она оживает и начинает действовать в нас. И иногда она развивается в нас до такой степени и действует в нас настолько властно, что христианин, он ничем другим больше не руководствуется. Он может поверять голос совести рассудком, опытом своим жизненным, советами более духовно опытных людей, но все-таки главное – это то, что говорит совесть. И иногда человеческая совесть говорит то, что противоречит так называемому здравому смыслу. Здравый смысл, он очень часто прикрепляет нас ко всему земному и заставляет заботиться нас вот о нашей земной жизни, о нашем земном благополучии. Именно поэтому почему-то так и назвали вот это свойство нашего ума «здравый смысл», в основе которого, в общем-то, лежит инстинкт самосохранения. А совесть человека иногда, даже не иногда, а всегда, она диктует человеку желания и поступки, и формирует активность человека, направленную не на свое благополучие, а на благополучие другого человека. Ближнего. Да. Это просто поразительно, как реализуется заповедь Божья о любви к ближнему тогда, когда человек просто живет полноценной духовной жизнью в церкви. Это происходит, казалось бы, само собой. Да, при наших усилиях, при нашем воздержании от греха, при нашем понуждении себя делать так, как велит совесть. И каждый христианин обнаруживает вот этот перенос центра тяжести собственной жизни от себя в другого человека. И мы получаем настоящее удовлетворение от собственной жизни тогда, когда мы живем не ради себя, а ради других людей. А это возможно тогда, когда человек общается с Богом. Вот совесть, это когда она управлена Богом, она становится вот таким мощнейшим регулятором нашего душевного и духовного здоровья. Совесть, если она действует и подчиняет себе все остальные свойства человеческой души, а душа – тело, то есть поступки наши, то тогда человек максимально счастлив здесь, несмотря ни на что. Настоящее преображение человеческой личности возможно только тогда, когда мы вот такими чуткими становимся к собственной совести. И поэтому, если отвечать на вопрос, какую роль играет вот совесть и совестное чувство в нашем душевном здоровье, то я бы сказал, что самое главное. И если говорить о профилактике тех душевных расстройств, с которыми так часто приходится сейчас встречаться, то рекомендация могла бы быть одна. Нам нужно учиться слышать свою совесть в церкви. Это единственная школа воспитания нашей совести, нашего совестного чувства. И вот именно здесь реализуется вот эта как бы сторона церкви, которая имеет отношение к медицине. Угу. Церковь в этом смысле – это медицина в высшем смысле этого слова, потому что то, что делает церковь своими методами воздействия на человека, не владеет этим больше никто. Усилия церкви направлены на самый высокий уровень саморегуляции человеческой личности, на совестное чувство, на человеческий дух. И поэтому как можно раньше нужно и детей приводить в церковь и прививать православную культуру, чтобы ребеночек с ранних лет усваивал кристально чистый образец человеческой жизни, mm-hmm. каким являлся Христос, и учился подражать тем, кто здесь уподобился Христу, нашим святым, у которых совестное чувство было главным, как бы, руководящим фактором и главным, как бы, таким мощным управляющим органом. Вот, и тогда, конечно, мы можем обрести более или менее здоровое общество. А в России было так всегда. Вот то, чего сейчас стесняются и даже боятся в западных странах, в странах так называемых цивилизованных, чего боятся? Там боятся совестного чувства. Это признак дурного тона, если человек начинает прислушиваться и руководствоваться своей совестью. То есть здравым смыслом, то есть, конечно, руководствуется? Конечно. Там совесть и искренность, как результат здоровой совести в человеке, это то, что выведено за скобки человеческого общения. Это может где-то быть между людьми, но это никак не должно оказывать влияние на корпоративные какие-то общения, никак не формировать климат в обществе и политическую атмосферу и так далее, уж тем более на экономику никак не должно влиять. Со временем в западных странах вот то, что мы называем основой душевного здоровья, вытеснено на задний план. И результат этого все-таки, да, там достаточно высокий, ну, результат, высокая степень вот этих, да, вот душевных, мне кажется, расстройств, депрессии. Это вот та дорогая цена, которую заплатило западное общество за свое материальное благополучие. Это духовная деградация. Те пороки, от которых сейчас содрогается западное общество, для православного христианина это просто, знаете, как принято говорить, за гранью добра и зла. Мы об этом когда-то, помните, говорили, что, mm-hmm. допустим, в Германии, во Франции сейчас педофилия и... Да, пытаются узаконить даже, да? Гомосексуализм, mm-hmm. и родственные половые связи. Родственные половые связи, однополые браки. Однополые браки. Это сейчас уже становится нормой. Это говорит о том, что совестное чувство, оно просто умерло. Его просто нет. Его там никто не слышит. И поэтому там люди руководствуются своими страстями. И не слыша больше ничего в качестве альтернативы, принимают это как норму. А для русского человека всегда и сейчас тоже совесть и искренность было самым главным в человеческом общении. Мы не сможем избавиться от этого. Тысячу лет православия не выкинешь на помойку. Это слишком мощная инерция духовная, которая нам досталась. Мы можем привести в порядок и себя самих, и наше общество только тогда, когда мы начнем воспитывать свою совесть. Когда мы не только укоры нашей совести будем чувствовать, а когда мы будем положительное действие совести испытывать и руководствоваться ей, и знать, что при этом мы у себя дома, нам некого стесняться, мы здесь все свои, мы единым духом, что это норма, а вот грех, страсти, все отклонения от того, что диктует нам наша совесть, это болезнь. Вот когда происходит вот такое размежевание в человеческой душе, когда у человека появляется здравое представление о том, что такое добро и зло, вот тогда общество является здоровым. Тогда бессовестность, она хоть и существует, она всегда существует, человек грешен, но это некая подворотня общества. Это не норма. И все взирают на это как на нарушение. Да, вот как во дворе всегда есть помойка, и все знают, что это помойка. Что туда нельзя пускать детей, там нельзя устраивать обед, прием пищи и так далее. Вот так и в здоровом обществе. А сейчас, к сожалению, нам пытаются навязать образ жизни как раз так называемых цивилизованных стран, где даже вот в Конституции Объединенной Европы то, что касается культивирования совести, объявлено частным делом, личным делом. Это личное дело каждого. Имеется в виду вот вероисповедание. То, что касается совести твоей, а ведь посмотрите, это так и называется, закон о свободе совести. Он, и у нас да. тоже в стране принят, о свободе совести. Свобода совести, да. Это личное дело каждого. Не навязывайте, пожалуйста, никому то, что велит вам совесть ваша. Вот живите сами со своей совестью, как хотите, но никому другому не навязывайте. И это-то как раз подписывает, ну, на мой взгляд, западному сообществу смертный приговор, потому что это будет вести просто к вымиранию общества. Оно ведь происходит сейчас. Мы, когда восприняли образ жизни западных стран, да, начали вот так вот активно осваивать, мы начали просто вымирать. К чему приводит отсутствие совестного чувства, мы можем видеть сейчас на себе. Все проблемы в нашей стране, да и вообще в мире, они являются причиной этих проблем, отсутствия совестного чувства. Мы же сейчас говорим, что главная проблема развития нашей страны – это коррупция. Сейчас все говорят, а что такое коррупция? Коррупция, это совести, коррупция сказать, это, да, это когда человек не руководствуется своей совестью. Только стяжанием, да. обладанием да. материальным. Совесть человеку никогда бы не позволила этого сделать. Торговать национальными интересами собственной страны. А ведь чиновник взяточник, на каком бы уровне он ни находился, да. он занимается предательством и продажей да, национальных интересов. На любом уровне, так сказать, да, может это. От постового милиционера на дороге. От мелкого, так сказать, вот да, этого стяжания. До первого лица государства. Вот, поэтому, видите, мы оказывается, что совесть – это то, что регулирует общественные отношения, климат в государстве. Атмосферу государства, внутреннюю и внешнюю политику государства. Да. Поэтому не зря те, кто создают вот сейчас и Объединенную Европу, и все международные организации, основным принципом вступления вот в эти структуры является не навязывание своих духовно-нравственных представлений о жизни. И если ты, вот Россия сейчас, допустим, хочет вступить в ВТО, она должна согласиться с принципами, которыми живет мировое сообщество сейчас. Вот. И для нас это будет катастрофой. Я сейчас не хотел бы говорить на эту тему, но это, знаете, тоже очень интересная тема для разговора. Угу. Совесть и цивилизация, развитие мировой экономики. Это... Я еще раз повторяю, что меня как врача интересуют больше-то такие последствия отсутствия совестного чувства, неразвитости совести, как душевные расстройства, душевные болезни. Я с этим я просто встречаюсь как врач постоянно, каждый день. И иногда бывают непоправимые последствия утраты совестного чувства. Непоправимые. Человека просто уже невозможно спасти. Неужели в такой степени это ну, конечно, тогда, когда, скажем, развивается запущенная стадия хронического алкоголизма или наркомании, или когда у человека развивается тяжелая форма шизофрении с серьезным таким, знаете, разобщением всех душевных свойств человека, когда человек просто вот разрушается на глазах, и никакие медикаменты не помогают, он никакую информацию не воспринимает, он не может осознанно каяться в своих грехах, и приходится только разводить руками. А в психиатрии ведь это серьезная проблема. Наша психиатрия, как медицинская наука, не учитывает вот этого фактора совести в развитии душевных болезней. А на мой взгляд, очень много душевных расстройств, в том числе из области большой психиатрии, такие как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, эпилепсия. Оно что имеет в основе? Имеет в основе отсутствие совестного регулятора. Когда человек просто жизнь не по совести. Жизнь не по совести – это не обязательно, что человек пускается во все тяжкие и становится злодеем. Нет, он, этот человек просто игнорирует, просто отказывается от руководства совести. И мы ведь знаем с вами, что если Бог хочет наказать человека, то есть, лишает то есть наказать это значит спасти, потому что наказ это вразумлять, спасение, да, это вразумлять, учить, вразумлять. То есть если он, да, он лишает его разума, спасен, лишает его разума, чтобы человек не совершал осознанных грехов. То есть когда он его решает спасти, он лишает его разума. Да. Мы говорим о непоправимости в том смысле, что человека невозможно исправить здесь. Вот он может, он уже не вернется никогда к жизни по совести здесь. Это просто становится невозможным. Хотя мы знаем, что даже тогда, когда человек страдает каким-то серьезным душевным расстройством, вот шизофренией, маниакально-депрессивным психозом, если он начинает причащаться в церкви, то никто и не узнает, что он болен. Настолько сглаживается течение шизофрении, вот собирается человеческая личность под влиянием вот этой изменившейся духовной атмосферы, в которой он оказался, что он вполне адекватен, он критически способен оценивать. А бывают то, такие случаи, когда вот не помогает вот все-таки вот храм уже, церковь, то есть когда человек вот в таком состоянии находится. Понимаете, что значит не помогает? Болезни. Вот как в молитве болящего мы говорим: Господи, если мне полезно, исцели меня вскоре. А если не полезно, то я буду терпеть и благодарить тебя за посланную мне болезнь столько, сколько потребуется, до тех пор, пока мне не будет полезно. Поэтому, если мы не видим каких-то вот быстрых перемен, да, положительной динамики, как принято говорить, то это не значит, что Бог этого человека, да, не замечает или по каким-то причинам отказывает ему в помощи. Нет. Может даже так произойти, что человек и отойдет в мир иной с этой болезнью. Может быть, она станет причиной смерти человека здесь. И это тоже не значит, что Бог оставил его без внимания. Значит, пребывая в этой болезни, человек наиболее удобным образом для себя и с максимальной пользой для себя. И не совершит более тяжких каких-то, может быть, грехов. Достигнет своей цели. Я очень бы желал, очень бы хотел, чтобы наша медицина, наша психиатрия развернула свой взгляд на совестное чувство человека, изменило бы его, свой взгляд, и уделяло бы ему должное значение. Вот. И это, конечно, должно привести к тому, что медицина должна воцерковиться. Наша медицина сейчас нуждается, вот она сама нуждается в воцерковлении, потому что наша медицина терпит сейчас жесточайший кризис. Какую бы область медицины мы ни взяли, даже те, которые сейчас считаются самыми новомодными. А уж что касается нашей психиатрии, так тут, как говорится, Бог велел. Вячеслав Владимирович, наша беседа подходит к концу. Вот, завершая разговор, что можно сказать, заключая разговор о совести, о том, что вот мы подняли с вами такой серьезный достаточно вопрос. Что можно пожелать, что можно сказать? Да, я бы, пожалуй, пожелал то, что, чем мы заканчиваем всегда все наши с вами встречи. Человек обретает душевное здоровье тогда, когда у него включаются все этажи саморегуляции. Мы живем без духовной жизни, мы живем без Божьей, значит, мы болеем. Мы душевно болеем, мы нездоровые люди. Мы в церкви начинаем выздоравливать. Мы устремляемся к той цели, которая существует у каждого человека, Богом данная. И на этом пути Господь нас исцеляет. Мы обретаем в большей или меньшей степени душевное здоровье. И в этом смысле все то, что мы вот с вами узнаем при наших встречах, должно тех, кто нас слышит, приводить к одному выводу, что где-где, а вот здесь заниматься самолечением нельзя. Здесь мы должны обязательно доверить себя врачу, который один только и способен навести порядок в такой тонкой, такой глубокой сфере, как сфера человеческого духа. Всевышнему. Да. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Мы с ним говорили на тему о душевном здоровье и более такая вот конкретная тема этой цикловой нашей программы о совести. Встретимся в следующий раз, Вячеслав Владимирович. Всего доброго. До свидания.